Он считал, что способом печатания тяжеб и решений глаз обиженного достигнет во все концы Отечества. Многие постыдятся делать то, чего делать не страшатся. В известных своих вопросах Екатерине фон Визин спрашивал императрицу, отчего у нас тяжущиеся не печатают тяжеб своих и решений правительства. Екатерина ответила с величественным лаконизмом, как пишет Добролюбов, от того, что вольных типографий до 1782 года не было. Разумеется, ответ Екатерины был простой отговоркой, и Добролюбов далее пишет. Судебные процессы не печатались у нас при Екатерине, неизвестно по каким причинам. Была одна попытка в 1791 году. Некто Василий Новиков стал тогда издавать театр судоведения или чтения для судей, в котором печатал замечательные судебные дела, иностранные и несколько русских. Добролюбов. Собрание сочинений, том 2, Москва, 1952, страница 328. Характер театра судоведения этой первой в России попытки придать гласное содержание судебных процессов стал для меня ясен. Попытка эта в те годы вряд ли могла встретить одобрение правительства, поэтому автор, описав только несколько русских судебных дел, остальные очерки заимствовал из сочинений английского филантропа и тюрьмоведа Джона Говарда. Последний, как известно, объездил весь мир, изучая быт заключенных, путешествовал в 1790 году и по России. Он умер в Херсоне, заразившись тифом при ухаживании за больными. В Херсоне Говарду поставлен памятник. Кто же, однако, переводчик этих некоторых очерков Говарда и автор остального содержания театра судоведения? Кто Василий Новиков? Сам театр судоведения сделался весьма редким изданием и из дореволюционных собирателей, указавшим его в своем каталоге, был один Соловьев, который владел только первыми четырьмя частями этого издания. Между прочим, Сопиков и Смердин, указывающие театр судоведения в своих библиографических работах, говорят только о московском издании 1791-1792 года. У меня же имеется первая часть, напечатанная в Петербурге в 1790 году. По-видимому, Новиков начал издавать свой труд в Петербурге в 1790 году, но по каким-то причинам, напечатав только первую часть, перенес издание в Москву, где оттиснул не только все последующие части, но и повторил первую часть вторым изданием. На эту любопытную подробность не указал ни один из библиографов. Где же все-таки искать сведения о самом авторе театра судоведения? Конечно, в государственных архивах, возможно, есть какие-нибудь документы о нем. Но тогда что же у меня за личная библиотека, если она сама не сумеет ответить на этот вопрос? Тем более, что на первом томике театра судоведения у меня имеется ключевой автограф. Другу Н. Страхову от автора. Немногословно, но уже кое-что. Единственный известный в конце XVIII века Николай Страхов, это издатель журнала «Сатирический вестник», выходившего в 1791 году, в 1795 было его второе издание. Журнал этот весьма примечательный, создан явно под влиянием почты духов Крыловы. Кроме «Сатирического вестника» в том же 1791 году Страхов выпустил сатирическую книжку «Переписка моды», а главное – карманную книжку для приезжающих на зиму в Москву старичков и старушек, невест и женихов, молодых и устарелых девушек, щеголей, вертопрахов, волокит, игроков и прочее. Книжка эта, второе издание ее было в 1795 году, одна из самых замечательных книг XVIII века. По силе обличения крепостного права, нападение на дворянские пороки и безобразия, по гневным словам в защиту угнетенных, карманная книжка Страхова в какой-то мере приближается к путешествию Радищева.